Такого еще не было. Никогда они пригласили прогуляться в размалеванных автомобилях трех уличных педерастов, самый нахальный из которых запел в предвкушении противоестественных ласк: «Спасибо, соратницы по хай-лайф, сестры наши!» Эти три негодяя распустили свои павлини хвосты под оскверненными арками центра имени Симона Боливара. Была полночь. Их довезли до стадиона номер 18, клуба «Валья Ариба», и бросили там, в чем мать родила, под дождем, полосовавшим стыдом и холодом, предварительно отстегав ремнем их позорные зады и измазав краской мерзкие животы. Никогда не сбросили с откоса в глубины пруда. На следующий день пришлось прибегнуть к помощи портового крана, чтобы извлечь его на поверхность. Великолепный Роллс-Ройс доктора Эченагусии. Заслуженная кара за его отвратительную точность выражений. Он называл их недорослями и злостными вандалами, а в паузах во время бриджа — преступной бандой из высшего общества, и допускал другие идиотские высказывания. Никогда они опорожнили 12 банок красной краски в водохранилище, откуда вода подается в кантри. Во всех особняках из кранов потекла кроваво-багровая жидкость, а они распустили слух, что вода злонамеренно отравлена экстремистами, и в течение нескольких дней никто не отваживался пить ее, мыться или использовать в туалетах. Никогда они ворвались пиратами на торжественный банкет еврейской аристократии. Из синагог явились раввины, мрачные, напыщенные, чтобы осветить своим присутствием обильную ветхозаветную трапезу. А они, ухватив скатерть за концы, выскочили с ней на улицу. По земле покатились самаритянские амфоры, пресный хлеб, печеные яйца, куриные шейки, ореховые торты. Все это покатилось по земле, смешиваясь с замысловатыми проклятиями Иезекииля и Иеремии. Никогда не любезно предложили прокатиться в своих машинах двум ночным труженицам, лениво тащившимся по улице Казановы, крашеной блондинке и черноволосой эквадорке. Они заморочили девчонкам головы баснями о ночном пикнике, повезли их по какой-то ухабистой дороге, которая карабкалась по склонам Авилы, потом заставили забраться в самую гущу кустарников, устроили шикарный костер из их профессиональных нарядов и стоптанных туфелек, а самих, разутых и раздетых, оставили среди колючих зарослей. Да еще на прощание сострадательно предупредили: «Осторожно, здесь много ядовитых змей-мапанаров». Никогда не устроили оргию в благородном доме Бехарано. Мать, отец и сыновья отправились в Грецию обозревать памятники античной культуры. Дом остался под присмотром дворецкого португальца, который родился в век карбидных горелок. Они навесили замок на комнату, где 80-летний старец уютно дремал. Освободили ящики с шампанским из тьмы погреба, а Мона Лиза и ее две подруги, такие же бесстыжие, как она, изобразили стриптиз под аккомпанемент стереофонической записи «Страсти по Матфею». Утром они выложили на персидских коврах четкий узор из собственного дерьма. Никогда не заняли стратегические позиции на балконе кинотеатра «Альтамира», где Фрэнк Синатра пел «Странники в ночи» или какую-то другую из своих плагиатных песенок, а Рамунчо прервал его рыком гиппопотама, и по этому сигналу Эсекьель и Пибе Лондоньо стали швырять кудахчущих кур и лить зловонную жидкость прямо на головы сидящих в партере. Рамунчо вопил во всю глотку: «Землетрясение! Спасайтесь! Землетрясение!» Викторину открыл огнетушитель и устроил душ Шарко, бежавшим в панике людям. Никогда не завлекли в укромный уголок парка Эль-Хункито двух неосторожных учениц американского колледжа и заставили их проглотить крепчайшую смесь рома с текильей, способную свалить с ног даже трухильянского полковника, после чего вдоволь наигрались с пьяненькими рыжухами, правда, не дошли до крайности во избежание осложнений.